Радио, которое знают. Радио России. Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня 4 марта, среда. На часах 7 часов 17 минут. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. В студии Константин Колколов, Александр Павлов и Марина Кирьянова. По итогам прошлого года в Ивановской области зарегистрировано 459 случаев ухода несовершеннолетних из семьи. Эти данные озвучили на региональном форуме уполномоченных по правам ребенка и образовательных организациях. Сегодня у нас в гостях Сергей Горбунов, представитель отряда «Лиза Алерт» Ивановская область, и Наталья Гончарова, начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних управления МВД России по Ивановской области. Фактор – неумолимая вещь, к сожалению, дети уходят из дома, уходят в поисках приключений, в знак протеста или, наоборот, пытаясь привлечь внимание родителей. Вот сразу хочется спросить, опираясь на опыт таких детей, на опыт общения с такими детьми, можно определить основную причину ухода детей из семьи? Доброе утро. Наверное, все-таки не определю, не скажу прямо, что одна причина существует. Да? Мониторинг этих причин и условий, которые способствуют уходу детей из дома, нами проводится ежемесячно, и, к сожалению, причины, как правило, разные, и чем дальше время, в принципе, тем их больше, этих причин. Да? То есть одна из главных, конечно, причин – это желание привлечь внимание родителей. Вторая – это, наверное, все-таки выйти немножко из-под опеки родителей, которые, наоборот, усиленно следят за своими детьми, как им кажется. Но не всегда в данном случае опека – это она такая вот желательна. Ну и третья причина – это, как правило, наши дети. Все-таки это дети, это поиски приключений. То есть желание найти друзей – не только в сети, где они наибольшую часть времени нас проводят, да, а это и в торговых центрах, где они знакомятся практически мимолетно, знакомятся в разных абсолютно местах, заводят знакомых, причем даже заводят знакомых из других городов, областей, куда и, в принципе, уезжают. То есть буквально вот недавно у нас в прошлом году был случай, в декабре, когда у нас мальчик познакомился с девочкой, уехал к ней в Тюмень праздновать Тюмень? Новый год. Да, возраст мальчика? Возраст мальчика 16 лет. 16 лет, первая любовь, и сразу в Тюмень. Да. То есть именно так. То есть именно оттуда его доставляли, мама ездила за ним. Ну, то есть это не единичный факт. То есть дети у нас любят путешествовать. А можно, то есть какая-то статистика, дети уходят из неблагополучных или из благополучных? Или вот опираясь на этот момент, да, мальчик уехал в Тюмень, это влюбленность, то есть семья уже это не важно? Давайте вернемся все-таки к тому, что 459 случаев у нас зарегистрировано ухода из дома, да, их совершили у нас 315 детей. То есть здесь цифры, в принципе, говорят уже о том, что дети, у нас есть некоторые детишки, которые уходят из дома неоднократно. То есть это повторность самовольных уходов из дома. И говорить в данном случае о том, что дети уходят настолько из неблагополучных семей, не стоит. Где-то порядка 20%, конечно, есть неблагополучие, вот, но а в остальных, то есть как бы вот по всем перечисленным причинам. Ну, это практически романтика получается, да, в основном? В том числе. Но, с другой стороны, может быть, этого и не стоит пугаться, потому что все говорят, а вот раньше, ведь раньше дети ходили сами в школу, все было спокойно и тихо. С самими-то детьми сейчас вряд ли что может случиться, если они сами во что-то не соберутся ввязаться. А вот взрослые насколько переживают от того, что дети у них уходят? Нет, я все-таки, наверное, не соглашусь с вами в том смысле, что за время нахождения детей в самостоятельной жизни, да, это все-таки дети, то есть с ними может случиться все что угодно. И в данном случае, если мы можем гарантировать, что ребенок что-то не совершит противоправного, то, что может случиться с ребенком, в отношении ребенка совершится преступление, то здесь, в принципе, гарантировать никто не может. У нас, конечно, в прошлом году всего зарегистрировано два факта, когда в отношении ребенка были совершены преступления, вот, и детьми, соответственно, то есть совершаются тоже противоправные деяния во время нахождения их в розыске, но это дети, не, конечно, не домашние, то есть это дети у нас из госучреждений, которые тоже уходят, к сожалению. Бояться, наверное, стоит бояться, поскольку если ребенок ушел из дома, для этого у него есть причина. И эту причину надо выяснить и ее устранить. С другой стороны, ведь, вот, например, я отвлекусь немножко от темы, что дети уходят. У нас есть и туристические отряды, и есть движения туристические, где детей готовят фактически к самостоятельной жизни где-то отдельно в каких-то походных условиях. И вот это одна сторона медали, это даже не сторона медали, это вообще соседнее зеркало какое-то, в которое иногда можно заглянуть. Но ведь если подросток готов или готовит сам себя к какой-то некой самостоятельной жизни отдельно от семьи, да, он себя, наверное, должен внутренне готовить, чтобы вот, ну, соберусь я уйти, и вот я там буду вот это делать, то есть внутренне готовить себя. Но ведь в этом случае, когда дети спонтанно убегают, они же себя не готовят к этому, они не готовятся к этим путешествиям, они просто хотят покинуть тот мир, который им чужд, либо просто обрести новый какой-то мир. Да, они ведь несознательно это делают, по большей части. Ну да, по большей части, конечно, не сознать. То есть они не подразумевают, наверное, может быть, реакцию родителей на то, что они ушли, на то, что их длительный период времени нет по месту жительства и так далее. А есть у нас случаи, когда дети, в общем-то, специально скрывают свое местонахождение и не проявляют себя ни с друзьями, с теми, с которыми они общаются, да, не выходят на связь ни с родителями, ни с кем-либо-то еще, а вот находят уже каких-то других своих знакомых там, уже новых знакомых, с ними общаются. То есть они совершают некие сознательные действия в том числе? Ну да, есть такое. Здесь по-разному, то есть в зависимости уже от ситуации, то есть когда мы принимаем розыск, мы стараемся максимально получить информацию о том, какие условия у ребенка проживания, какие взаимоотношения в семье. И если мы что-то упускаем, либо нам что-то родители не договаривают, а у нас такие факты тоже есть, когда родители, не желая скрывать какие-то факты семейные, они скрывают от нас какую-то информацию. И в данном случае мы все равно приходим к тому, что мы их устанавливаем, узнаем, и в принципе просто как бы это проходит больше времени до того момента, пока мы обнаружим ребенка. Ну, поиск усложняется. Конечно. А мы напомним радиослушателям, что мы в прямом эфире, и присоединиться к нашему разговору можно, позвонив по телефону 93 69 20. Допустим, такую ситуацию, да, вот случилось, вот ребенок ушел из дома, а мы его нашли, все хорошо. Единственное, что сделать родителям вот именно после первого ухода ребенка из семьи. Что делать, чтобы ситуация больше не повторилась и не появились случаи шантажа вот именно со стороны ребенка? Вот как вести родителям себя с ним? Ну, в данном случае, естественно, надо спокойно реагировать. Не то, что спокойно там, а спокойно отреагировать на уже случившийся факт и разобраться в нем спокойно. Если вы понимаете, что вы все-таки не находите контакт со своим ребенком, то необходимо обратиться за консультацией, за помощью к специалистам, психологам. Да, у нас работают педагоги, в принципе, каждый ребенок учится в той или иной учебной организации, и там есть достаточно квалифицированные педагоги, которые способны оказать эту помощь. Естественно, разговаривать, общаться и интересоваться жизнью своего ребенка, интересоваться кругом друзей, кругом его увлечений, разговаривать. Вот подскажите, зарегистрировано 459 случаев ухода. Можно ли какую-то статистику привести? Увеличивается от года в год эта цифра или уменьшается? Вот есть тенденции какие-то к снижению? Или все зависит от благополучия государства? Или еще от чего-то? Да. Ну, всего в прошлом году у нас совершено, если говорить в целом, это уходы детей из дома, из государства, учреждений. У нас всего совершено 745 фактов. Вот. В прошлом году у нас произошло снижение по числу зарегистрированных уходов детей. Однако вот у нас как раз-таки возросла цифра, которая говорит о увеличении детей, ушедших из дома. То есть если в прошлом году мы их регистрировали 459, да, то в 2018 году, да, 359. То есть практически на 100 детей у нас ушло больше. В данном случае говорить о какой-то отрицательной тенденции не стоит, потому что мы проанализировали, и, в принципе, более 50 детей у нас были заявленными родителями по истечении 2-3 часов, когда они просто не смогли дозвониться до своих детей. То есть и говорить здесь о каких-то причинах, самовольных уходов здесь не стоит. То есть это не самовольный уход, здесь просто немножко потеря, скажем так, своего ребенка в каком-то пространстве, да, либо... Да, есть у детей такое. Как у нас был такой случай, когда заявляет в розыск мама двух девочек, вот, в итоге знает это со слов папы, который пошел встречать девочек на секцию, и когда пришел на секцию, девочек там не увидел, в итоге оказалось, что девочки ушли на другую секцию. То есть, а мы, в принципе, два часа всем народом искали, то есть, двух девочек, которые у нас ушли на секцию и не пришли никуда. Вот, то есть здесь такая вот немножко ситуация. То есть, и таких фактов, ну, порядка 50 есть таких случаев, то есть, когда дети, родители просто не дождались своих детей, которые зазевались, зашли на горку, зашли к подруге. Пример еще такой, что девочка у нас пришла домой, забыла ключи в школе, и пошла к соседке, у соседки просидела, естественно, мама пришла, стала звонить, у девочки телефон сел. В общем, искали, оказалось, что в соседней квартире сидит ребенок, и просто вот, ну, так вот сложилось. Но это уже статистика, если есть обращение, это уже статистика, да? А вот сразу вопрос такой, то есть вот не дозвонились до ребенка, знаем, что должен прийти, не пришел домой, да, обзваниваем, соответственно, всех друзей, знакомых, у кого есть мобильные телефоны, номера телефонов, кого знаем. Действия родителей, вот в первые часы, в первые дни, вот что надо делать? Куда бежать, куда звонить? Я привела в данном случае эти примеры не для того, чтобы там, предположим, чтобы родителей успокоить, да, и чтобы они сидели спокойно и ждали, когда дети их вернутся. Ни в коем случае. Случаи могут быть разные. Поэтому, если вы чувствуете, что ребенок ваш не выходит на связь, то время, которое вот вы предполагаете, что он должен с вами связаться, да, что вы должны уже знать, где ребенок, либо он уже должен прийти домой. Не нужно ничего ждать. В принципе, нужно сразу же обращаться. Вот. У нас, естественно, сразу сообщение регистрируется и принимаются соответствующие меры. То есть вот время ожидания от того момента, когда ребенок не пришел в назначенное время, до момента заявления его, его установления его местонахождения, не должны превышать 2-3 часа. Вот, потому что чем быстрее мы начнем этот розыск, тем мы быстрее, чем мы быстрее начнем выяснять, где может находиться ребенок, тем, в принципе, лучше. Сергей, подскажите, вот обращение родителей в вашу организацию как быстро происходит? И вот как они дозваниваются или пишут в соцсетях? Я знаю, через соцсети вы очень активно ведете поиск. Доброе утро. У нас есть горячая линия, на которую могут обратиться родственники, да, пропавшего человека, 8 800 754 52. Она работает круглосуточно. Там от двух до пяти операторов сидят обязательно. То есть это телефон многоканальный, бесплатная линия. Ее предоставляют нам. Поэтому можно обратиться к нам. Также нам передают данные сотрудники полиции о том, что есть такие пропавшие люди, в данном случае подростки, либо дети. И мы начинаем тоже подключаться к этому поиску. Ваше первое действие. Вы узнали, что пропал ребенок? Если мы узнали это от родственников, то мы просим их подать заявление в полицию обязательно. Потому что наш отряд часто попадает в заявки от, так скажем, люди не развелись еще до конца, за свои законные отношения не узаконили, и мать с детьми может уехать куда-то, либо отец скрывает своих детей, и мы в этих, знаете, в поисках не участвуем, потому что, ну, вы сначала решите родительских прав там кого-то, своих родителей, либо уточните свое отношение, то тогда уже можно принимать решение какое-то. То есть получается, что любой поиск ребенка начинается именно со звонка в полицию? Однозначно, да. Уважаемые родители, всегда нужно следить, контролировать, пришел ваш ребенок из секции, из школы. Вот временные промежутки, они обязательно должны быть. То есть за этим все равно нужно следить. И обязательно, наверное, надо знать, да, мобильные телефоны учителей, тренеров, если ребенок посещает секции, какие всевозможные кружки. Желательно знать мобильные телефоны друзей и их родителей. Но вот у меня есть вот у детей друзья, знакомые, стараюсь узнать мобильные телефона, но вот, к сожалению, не всегда так получается. Александр, у вас как с детьми? С детьми также стараемся быть на контроле, все время отзванивать, где находится, как находится и в каком состоянии. Не всегда дозваниваешься. Но вот эта ситуация с сотовыми телефонами, она, конечно, стала легче, чем, ну, всегда переводишь на себя, как ты был в детстве. Не было такого количества телефонов. Все равно как-то знали родители, где ты находишься, либо во дворе, либо в кружках, либо еще где-то. Вот эта ситуация. Я понимаю, что мир не такой спокойный у нас сегодня, как был, грубо говоря, в 80-х некоторых годах, но, несмотря ни на что, нужно верить в своих детей. Я вот за то, что мы же знаем своего ребенка досконально, от и до, и можем представить, куда и как его направит его внутренний мир. К сожалению, вот дети таковые у нас, то мобильные телефоны сядут, то они забыли позвонить. У нас сейчас телефонный звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Вы меня извините, пожалуйста, мне уже много лет. Я всю жизнь работаю с людьми, с детьми. Что вот у меня какой случай был? Вот идут мама и папа, ну, нормальные, хорошо одеты. И с ними ребенок, их ребенок, мальчик, ну, лет 10, может, ему, ну, может быть, 9 там с половиной, не хочу сказать. Идут, что-то он у них просит, что-то от них хотит. И знаете, что мама ему говорит? Закрой рот и иди отсюда. Он повернулся и пошел в другую сторону. Я вот пожилой человек, стою и гляжу, куда он пошел. Они пошли в свою сторону. Как это называется? Какое отношение к детям? Спасибо большое за звонок. Но вот это не единственный случай. Я сама видела, наблюдала в торговых центрах, на кассах. Я вот лично видела, да, стоит мама с двумя девочками. Девочки, возраст у них был около 6-7 лет. Ну, понятно, что они очень активны, им прыгают, скачут, а здесь очередь, они хотят побегать. И говорит, мама, мы побежали. Куда побежали? И мама спокойно отпускает. Как отпускает? Взять за руку и держать рядом со мной. Но это крупный торговый центр, это огромное количество людей. А потом мы слышим по объявлению, да, по радио, потерялась девочка, придите в инфоцентр. Это такая методика воспитания. У всех по-разному это дело обстоит. Не всегда посылание куда-то ребенка, это значит, что он потерялся. Вот, может быть, у них какая-то астральная связь у родителей и детей. Они знают, кто где находится, и вот посылают, а потом они в каком-то месте встречаются, и все у них хорошо. Но не всегда надо драматизировать, мне кажется, такие ситуации. Да, главное, чтобы у всех было все хорошо. Уважаемые радиослушатели, мы сегодня разговариваем о детях. К сожалению, есть у них такая тенденция нехорошая уходить из дома. Дети разные, семьи разные. Вот об этом мы сегодня и говорим. У нас в гостях Сергей Горбунов, представитель отряда «Лиза Алерт» Ивановская область, и Наталья Гончарова, начальник отделения организации деятельности подразделения по делам несовершеннолетних управления МВД России по Ивановской области. Мы напомним сразу, что мы в прямом эфире. Присоединиться к нашим разговорам можно, позвонив по телефону 93-69-20. И вот, Сергей, я хочу к вам сейчас задать вопрос, да? Отряд «Лиза Алерт» вот, Ивановской области. Мы знаем, что недавно, буквально на днях, да, вы отметили 8 лет отряду. Есть какая-то статистика количества найденных детей, людей, в принципе? Ну, конечно, статистика есть. Мы готовились. За эти 8 лет, что существует отряд, поступило 1434 заявки, из них найдено живыми 1123. Если говорить о подростках, то это получается у нас 301 подросток был, из них было заявлено. Это нам. И в том числе детям маленькие. Вот подростки все-таки куда уходят? Подростки уходят с друзьями, они уходят. К друзьям они уходят к друзьям в первую очередь, потому что там, где их понимают, там, где их ждут, там, где их готовы выслушать. И главная проблема, наверное, то, что они уходят из дома, их не готовы слушать. Такой вопрос. В течение года, вот, ну, если брать уже не подростков, а в целом о вашей работе, в течение года, когда есть, может быть, пиковые, ну, не месяцы, может быть, времена года, когда приходится больше народа искать? Это лето, зима или обострение осенние, весенние, может быть, какие? Ну, это... Или только грибники? Нет, конечно, есть обострение у подростков, это когда заканчивается вот этот триместр, какие-то учебные моменты, да, когда они получают тройку, двойку, как они считают, незаслуженно, но при этом им страшно идти домой, потому что их отругают. Отнимут телефон, запрут дома, и они перестанут общаться. И, конечно, лето, когда они уходят, они забывают обо всем. Дети, которые гуляют, они просто гуляют. С одной стороны, это хорошо, они не сидят за телефонами, но с другой стороны, они немножко забывают о временных рамках. Подскажите, видела в одной из сети продуктовых магазинов, можно заметить логотип отряда «Лиза Алерт» и надпись «Вы потерялись, мы поможем». Вот как это работает? Вот только с одной торговой точкой вы работаете или как-то уже распространяется это? Ну да, есть островки безопасности, которые по всей России, эта торговая сеть, она включилась недавно. Есть несколько сотовых операторов, которые также предоставляют островки безопасности. Еще один магазин, не очень большая сеть у них в Иваново. Это может любой человек обратиться и сказать, что он потерялся, ему нужна помощь. И сотрудники этих магазинов, торговых центров, точек, они обучены, проконсультированы, куда нужно звонить обязательно. У продавцов, у сотрудников этих торговых точек, то есть дополнительная связь с отрядом «Лиза Алерт»? Да, есть определенный алгоритм, да, они об этом знают, и они им пользуются для того, чтобы сообщить об этом, да. Угу. А вот что касается именно вот отряда «Лиза Алерт», я знаю, что поиск, к примеру, грибников, да, он проходит вживую, это прочесывание леса, да. А вот вы же еще очень активно ведете поиски через социальные сети, через интернет. То есть вот насколько действительно это актуально? Посты с пропавшими людьми и детьми? Угу. Ну, смотрите, у нас более там 15 тысяч, наверное, подписчиков, если даже больше. Представляете, это все люди сразу увидят. Плюс наши посты забирают в репосты разные группы там, других социальных сетей и вообще направлений. Это еще больше увеличивает количество просмотров. Кроме социальных сетей, если вы видите по городу, мы часто вешаем ориентировки на тех людей, которые находятся в поиске. И мы считаем, чем больше людей оповещено о том, что человек пропал, тем быстрее мы можем это действительно найти его. И мы получаем свидетельства, мы их проверяем, передаем сотрудникам полиции, которые тоже перепроверяют. То есть это работает на самом деле. И намного лучше, трудозатратнее, мне кажется, чем просто идти и ходить искать. То есть действительно люди через социальные сети, они находятся. Ну да, это же привлечение больше аудитории, и это не только отряд ищет уже, а фактически любой гражданин в городе уже начинает привлекаться к этому поиску. Сказали, любой гражданин начинает привлекаться. Помимо распространения вот этих постов о пропавших людях в соцсетях, да, как можно физически вам помочь, если физически человек хочет встать и пойти искать? Ну, это в любом посте есть телефон инфорга, с которым можно связаться, сказать, что я готов принять участие в поиске, и вас просто подключат к этому процессу, если говорить о городском либо лесном поиске. То есть это, пожалуйста, любой человек может готов подключиться. А если человек в возрасте не может передвигаться, там, ну, какие-то особенности, пожалуйста, мы можем попросить его прозвонить больнице. Потому что если есть данные, что человек может оказаться в больнице, их нужно прозвонить. И вот наш председатель отряда недавно встречался с Владимиром Владимировичем, и есть такая статистика, что более 30 людей, которые вообще пропали, находятся в больницах под статусом неизвестных. И он приехал в другой город, снег голова попала, он не помнит себя, в другом городе его родственники ищут, сбиваются с ног, а он благополучно лежит, лечится в другом соседней области. То есть сейчас нужно просто, то есть необходимость прозвона больниц есть. Любая помощь, она нужна, и вы ее принимаете, конечно. Да, да. А вот есть какая-то статистика количества сотрудников, вот штатных, внештатных? У нас отряд добровольческий, поэтому никакого штата у нас нету. Сегодня вот я готов прийти на поиск, я собрался и пошел. Завтра у меня командировка в другую область, в другой город, либо какие-то семейные обстоятельства, и я не готов. Ну, так бывает. И поэтому на мое место может прийти любой другой человек. В принципе, ну, мы понимаем, что есть костяк отряда, который порядка 80 человек, более-менее готов выезжать постоянно, это порядка 50 человек. Это мы говорим о таком взрослом человеке, который потерялся, да, если говорить о подростке, о ребенке, тем более, то число выезжающих, оно просто увеличивается в разы. подключаются соседние области. Если вспомнить поиск Степана, который вот в мае прошлого года потерялся 2,5 года ребенку, то уже на момент, когда уже начались активные поиски, было около 300 человек. Вообще в поиске участвовали сотрудники полиции, МЧС. И подъезжало из Костромы, с Владимира уже 600 человек. Утром должен был прилететь вертолет. То есть количество людей на такие резонансные поиски, оно не совсем другие, чем просто поиск там пожилого человека. Вот хотелось бы спросить, насколько система сотрудничества государственной формы, системы и альтернативные формы и системы, насколько они эффективны вот в данном случае, когда заявляется, что потерялся человек, и с этого момента начинается поиск. Кто еще подключается, кроме официальной полиции, вашего отряда, кто еще может и вообще кто может поучаствовать в поисках и каким образом? В данном случае, если у нас есть основания предполагать, что в отношении ребенка совершено преступление какое-то, и его пропажа не случайна, то есть это не самовольный уход, либо самовольный уход, скажем так, с несколькими неизвестными, то есть условия непонятны, то здесь в данном случае подключается у нас Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации, то есть по нашей области. То есть они, конечно, направляют своих следователей, они уже более тщательно, скажем так, и более в рамках своих компетенций, естественно, то есть начинают эти розыски. Кроме этого, наверное, Сергей, наверное, меня поддержит, это МЧС, который, в принципе, безусловно, всегда, когда у нас, опять-таки, если это условия, скажем так, природы, то есть на природе ушел, в лесу, либо еще где-то, то есть у нас подключаются они. А вообще между нами, между заинтересованными структурами заключено соглашение о сотрудничестве, где, в принципе, каждому из структур прописаны определенные обязанности, права, которые мы выполняем в рамках этого соглашения. И существует какая-то технология, методика, по которой все это производится? Конечно. То есть в зависимости от условий поиска, то есть в зависимости от ухода ребенка, то есть какие условия способствовали уходу ребенка, то есть в зависимости от этого, то есть мы принимаем решение, кого мы подключаем к этому розыску. То есть в зависимости от, скажем так, от значимости, чем младший ребенок, чем тяжелее обстоятельства, которые при этом существуют, тем больше людей ищут. Наверное, не соглашусь со словом значимости. Да. Для нас каждый ребенок значим, понимаете? То есть ушел он первый раз, второй раз, третий раз, потому что все, что угодно может произойти с ребенком. Поэтому здесь выделять их по значимости я не буду. Хотела спросить, я понимаю, что невозможно, наверное, отследить точку, когда ребенок решился, потому что у всех ситуации разные, Кто-то влюбился и умчался в Тюмень, кто-то, может быть, готовит, но все-таки, если родители общаются с ребенком, можно увидеть это поведение, когда он что-то готовит, что-то не так с ним, или это невозможно все-таки, это настолько спонтанно? С подростком это невозможно, потому что, зачастую, он получил двойку, какую-то неудовлетворительную оценку, ему сосед по парте сказал, тебя отлупят, тебя отнимут телефон, а в то же время вчера ему отец говорил, что действительно еще одна плохая оценка, и у тебя не будет телефона, и он понимает, что он в тупике, и он просто уходит от этой проблемы, он находит решение, это просто уход из дома, самовольный уход. Этому ничего не способствует, он не готовился. У него просто так сложились обстоятельства на самом деле. И тоже о значимости, потому что дети, которые, мне кажется, повторно уходят из дома, они в большей опасности на самом деле, чем дети, впервые ушедшие из дома. Они уходят к друзьям в первый раз, а второй раз, друзьям, которые по школе, по кружку, а второй раз они могут уйти куда угодно на самом деле уже, и они могут оказаться в той компании, которая их приведет уже в другие медицинские учреждения, это испробование других разных напитков и прочее. Поэтому нет, искать нужно каждого, как самовольный уход. Это страшно, и когда они начинают передвигаться, особенно с помощью транспортных средств, дальнобойщиков, которые им скучно, давайте довезем, и они могут ночевать не в тех местах, где нужно Но вот что касается дальнобойщиков, это тоже взрослые люди, и взять чужого ребенка куда-то везти, не поинтересовавшись, да, а кто ты, откуда, может быть, переживает. Просто переводя ситуацию на себя, то есть имея двоих детей, когда к нам приходят друзья моих детей, да, я каждый раз, и задерживаются, да, каждый раз спрашивают, а родители знают, где ты? А давай ты родителям позвонишь, напомнишь, что ты ушел туда-то в гости. То есть вот я стараюсь, по крайней мере. Ну, это правильная позиция, это нормально. Да, могу самой позвонить родителям, что действительно ребенок у меня, ну, это нормально. А когда они вот это делают сами и не оповестив никого, это уже, ну, я не знаю, почему у вас в доме находится ребенок, время 11 часов вечера, и вы к этому относитесь нормально. И ваша дочь там, или ваш ребенок говорит, что вот она просто будет ночевать у меня. И не поинтересовавшись, знают ли родители, ну, это ужасно. В первую очередь, это, конечно, внимательность родителей. Пришел ваш ребенок домой, не пришел. Почему? А почему у вас в доме другой ребенок, допустим, даже самый лучший друг, но почему? То есть дозвониться до родителей, узнать, поинтересоваться, бабушки, дедушки, то есть вот это вот обязательно. А есть вот такой момент. Я понимаю, что очень сложно. Узнаешь, что пропадают дети, переводишь всю эту ситуацию на себя. Вот как с эмоциональным аспектом? Как вот действительно не сломаться, не бросить вот все в определенный момент? Это же тяжело. Ну, я знаю, что моим детям очень тяжело со мной. Да, на самом деле, потому что это контроль. Но в рамках такого разумного, я знаю, где находится их телефон, для меня пока этого достаточно, потому что они без телефона сейчас никуда в том возрасте, поэтому я знаю, где их находится телефон. Для себя, ну да, иногда останавливаешь просто себя, ну, остановись. С твоим ребенком, ну, не может быть такого. Все-таки у них должна быть свобода какая-то действия, и, ну, приходится останавливаться. Но вот сейчас, опять же, да, сказали, у нас все взрослые, они уповают вот на эти мобильные телефоны. Но мобильный телефон – это все-таки и разрядился, забыли зарядить, и в школе оставили, выключили, и не заметили. Да, и потеряли, и, соответственно, вот оно, ребенок не позвонил, и мы сразу вот друг за другом, да, мысли плохие. Ничего хорошего мы не думаем, да, в этот момент, да, у нас, да, всегда приходят самые плохие мысли. Но, ну, не могу я чип в них живить. Не знаю, к счастью или к сожалению, нельзя у нас это сделать, хотя, да, иногда очень хочется, потому что они самостоятельно, они у меня подростки, и ездят на соревнования, и мне хочется знать, где они, что с ними происходит, давление, пульс и прочее, да, но тогда они не вырастут самостоятельными людьми, все-таки, мне кажется. Я понимаю, что не вырастут, а с другой стороны, вот, он не пришел из школы. Я понимаю, что, допустим, он зашел в гости, они заигрались, телефон сел, он не мог позвонить. Сидеть ждать? Нет, в моем случае это ЧП. Все. Я призываю, что в любом случае, если ваш ребенок должен обычно приходит в 13 часов из школы, а в 14 и тем более в 15 его нету, это ЧП. И это, мне кажется, должно быть нормально, к сожалению. Это нормально, да. И вот, знаете, еще хотелось бы обратить внимание, что все резонансные поиски связаны, знаете, с какой ситуацией. Ваш ребенок должен отличать ваших знакомых от ваших друзей. Есть у меня, у вас есть много знакомых, да, есть друзья, с которыми вы можете отпустить своего ребенка, либо которым вы можете отпустить своего ребенка. А есть просто знакомые, и с ними никуда нельзя ходить на самом деле. Вспомните поиски в Кирове, где ЧП случилось, просто сосед сделал это все. То есть человек, ребенок должен отличать плохого человека от хорошего, знакомого, от друга семьи, действительно близкого друга семьи. Но на самом деле у нас есть целое направление профилактическое, школа «Лизалерт», где мы встречаемся с детьми в школах, проводим там беседы такие. Мы говорим о том, что нужно детям знать номера родителей обязательно наизусть, не стоит надеяться на технику, потому что она вот садится, ломается, ее могут украсть. Что нужно делать, когда вы оказались в сложной ситуации там, в торговых центрах, либо в городе, и, не дай бог, вы оказались в лесу одни. То есть вот у нас есть целое направление, где мы встречаемся, рассказываем об этом. Дорогие радиослушатели, сегодня мы говорили, что, к сожалению, дети уходят из дома, уходят в поисках приключений, в знак протеста или наоборот, пытаясь привлечь себе внимание. К сожалению, это происходит. К сожалению, есть такой факт. Что можем сделать мы, родители, мы взрослые, это общаться с ребенком, говорить с ним, узнать, как он живет, что происходит вокруг него, что его беспокоит. И, конечно же, если к вам пришли гости вашего ребенка, поинтересоваться, а в курсе ли родители его, где он сейчас и как надолго он будет здесь задерживаться, обязательно позвонить, узнать бабушка, папа, мама. Это обязательно. Это норма должна быть. Это норма, да. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был Сергей Горбунов, представитель отряда «Лиза Алерт» Ивановская область, Наталья Гончарова, начальник отделения организации деятельности подразделения по делам несовершеннолетних управления МВД России по Ивановской области. И мы разговаривали именно о детях. Любите своих детей. Завершая наш эфир, буквально пару слов, что бы вы хотели сказать и самим детям, и родителям, бабушкам, и дедушкам, и взрослым людям. Вы знаете, когда заканчивается поиск, я всегда говорю, берегите себя и своих родных. И касаемо подростков, ну, давайте научимся их слушать и быть с ними честными. Вот, наверное, самое важное, что могу посоветовать, порекомендовать, вообще желаю это для самого себя на самом деле. Присоединяюсь ко всем словам, сказанным Сергеем. Взаимопонимание самое главное с вашими детьми. И берегите друг друга. Берегите себя и своих детей, своих родных. Это обязательно. Утренний эфир подготовили звукооператор Иван Коннов. В студии был Константин Колоков, Александр Павлов. И Марина Киренова. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, что были с нами. Мы с вами встретимся обязательно в 11:10. Радио России Иваново продолжает свою работу. Хорошего вам дня, берегите себя.